Несколько дней в Риме прошли в беседах. Моравио, Карло Лени, Проталини, Малапарте, Унгаретти, обеды и ужины, споры о корнях слов и о фактуре живописи. Словом, все, без чего я не мог провести дня в каком-либо европейском городе. А здесь еще предстояло серьезное политическое объяснение. Когда я был в июне у Жолио, он говорил мне, что итальянские социалисты собираются покинуть движение сторонников мира. Просил поговорить с ними, когда я буду в Италии. Джан Карло Поэта, когда я сказал, что я хочу повидаться с Нани, усмехнулся. «Что ж, попробуйте». Нани жил в новом доме. На стене большой комнаты висела картина, написанная итальянцем, видимо, разделявшим эстетические концепции Александра Герасимова. Впрочем, о живописи мы не говорили. С Нани трудно было беседовать о чем-либо, кроме политики. Он человек обходительный, приятный, но политик с головы до ног. Впервые я увидел его в Испании в годы Гражданской войны, а потом, начиная с 1949 года, мы встречались часто на различных заседаниях и конгрессах мира. Он умел прекрасно выразить сбивчивые выступления разноплеменных сторонников мира. А председателя лучше я не видел. Он вежливо, но категорически обрывал слова охотливых людей, жаждавших повторить давно им известные истины. Нани сначала пожаловался мне, что Москва не понимает его позиций, а потом сказал, что времена меняются, социалистам с коммунистами не по пути, и он хочет добиться объединения социал-демократической партии «Сарагата». О своих будущих партнерах он говорил далеко не благожелательно. Но поскольку речь шла о браке не по любви, меня это не удивило. Когда он выложил все, я сказал, что увлечение к социал-демократам никак не может помешать дальнейшему участию итальянских социалистов в борьбе за мир. Нани обещал подумать и предложил мне на следующий день пообедать с ним. Меня повезли по старой Апиевой дороге, и, глядя на изумительный пейзаж, я чуть было не забыл, какой разговор мне предстоит. В ресторане оказались Ломбарди и Мартино. К моему удивлению, Нани оказался самым сговорчивым. Он упомянул о последней резолюции Бюро Всемирного Совета, указывающей на необходимость реорганизации движения, и посоветовал Ломбарди поехать на очередную сессию. Ломбарди не верил в реорганизацию, но согласился. Я считал, что дело сделано, и на обратном пути в Рим спокойно любовался древностями. Осень в Риме была не золотой, а серебряной, цвета олив, и пахла чайными розами. Я задержался на несколько дней в Париже и вернулся в Москву незадолго до выставки Пикассо. Еще весной при Воксе организовали секцию друзей французской культуры. Меня выбрали ее председателем. Выставка Пикассо была одним из первых мероприятий секции. Организовать ее было нелегко. Кроме картин, имевшихся в Эрмитаже и в Пушкинском музее, Пикассо прислал нам 40 новых холстов. Художественными делами тогда еще ведал Герасимов, и он пытался воспрепятствовать выставке. Но 1956 не походил на 1946, и выставка открылась. На вечере, посвященном 70-летию Пикассо, скульптор Каненков огласил послание художника. «Я давно сказал, что пришел к коммунизму как к роднику, и что все мое творчество привело меня к этому. Я рад, что выставку, включающую мои последние работы, увидит в Москве широкая публика. Я часто получал письма из Москвы, в том числе письма от художников. Пользуюсь случаем, чтобы выразить им свою любовь». В перерыве приятель рассказывал мне, что на выставке шумно, вызвали даже милицию. Один из посетителей кричал: «Это не искусство, а мазня, шарлатанство!» Его пробовали унять, но он продолжал шуметь. Тогда молодые люди его выбросили вон. Впрочем, все это было присказкой. Сказка была впереди. Девятое.